Глава 14. Грохот кудацких пушек услыхали и войска, плывшие на байдаках под командою старого Барабаша и Кричевского. Их было 6000 реестровых и регимент отборной немецкой пехоты, где полковничал Ганс Флик. Миколай Потоцкий долго не решался послать казаков против Хмельницкого, но поскольку Кричевский пользовался среди них огромным влиянием, а Кричевскому гетман доверял бесконечно, то ограничился он тем, что велел казакам присягнуть в верности и с Богом отправил их в поход. Кричевский, воин весьма опытный и многожды в прежних войнах прославившийся, был человеком Потоцких. Потоцким он обязан был и званием полковника, и дворянством, которого они добились для него на сейме, и, наконец, пожизненно полученными от них обширными наделами вместе слияния Днестра и Ладавы. Столько уз связывало его с Речью Посполитой и Потоцкими, что даже малейшее недоверие не могло зародиться в гетмановой душе. Ко всему был этот человек в расцвете сил, лет этак около 50, и великое поприще на службе Отечеству ожидало его в будущем. Кто-то видел в нем даже преемника Стефану Хмелецкому, начинавшему свой путь простым степным рыцарем, а завершившему воеводой киевским и сенатором Речи Посполитой. Стефан Хмелецкий умер в 1630 году, один из видных военачальников Речи Посполитой, происходил из небогатой шляхетской семьи. Он отличился в походах против Турции и Крыма, участвовал в сражениях под Цицорой и Хатином, в отражении татарских набегов на Украину, прославился отчаянной смелостью, искусной тактикой, в схватках с татарами, умением ладить с казаками и местным населением. Так что от самого Кричевского зависело, пойдет ли он тем путем, на который привело его мужество, неукротимая энергия и безмерная амбиция, вожделевшая столько богатств, сколько и чинов. Ради этой самой амбиции он весьма добивался недавно литинского старства, а когда в конце концов досталось оно Корбуту, Кричевский в глубине души затаил досаду и, можно сказать, даже отболел от зависти и огорчения. Сейчас судьба как бы опять улыбалась ему, ибо, получив от великого гетмана столь важное воинское задание, он смело мог рассчитывать, что имя его дойдет и до королевских ушей. А было это делом немаловажным, ибо за сим оставалось лишь поклониться господину своему, чтобы получить привилегию с желанными шляхетской душе словами «бил нам челом и просил его пожаловать, а мы, помня его услуги, даем» и так далее. Таким путем получали на Руси богатство и чины. Таким путем огромные пространства незаселенных степей, до того принадлежавшие Богу и Речи Посполитой, переходили в частные руки. Таким путем худородный становился властелином и мог тешить себя мыслью, что отпрыски его среди сенаторов заседать будут. Правда, Кричевского заедало, что в порученной ему теперь миссии приходится делиться властью с Барабашем, хотя двоевластие это и было по сути номинальным. Старый черкасский полковник, особенно в последнее время, так старел и одряхлел, что, пожалуй, телом только принадлежал этому миру, душа же его и разум находились постоянно в оцепенении и угасании, обычно предваряющими смерть. Когда объявили поход, он словно бы очнулся и начал действовать довольно ретиво. Даже можно было сказать, что от голоса военных труб веселее заходила в нем старая солдатская кровь, ведь был он в свое время прославленным рыцарем и степным вожаком. Но когда выступили, плеск весел убаюкал старика. Казацкие песни и плавные движения байдаков усыпили, и позабыл он о мире Божьем. Всем начальствовал и руководил Кричевский. Барабаш просыпался только поесть, а поевший по привычке о чем-нибудь спрашивал. От него отделывались каким-нибудь несложным ответом, и он, вздохнув, говорил: «От, рад бы я с другою войною в могилу лечь, да, видать, воля Божья». Между тем связь с коронным войском, которое вел Стефан Потоцкий, сразу же прервалась. Кричевский досадовал, что гусары и драгуны идут слишком медленно, слишком мешкают у переправ, что молодой гетманич новичок в военном искусстве, однако распорядился налечь на весла и плыть вперед. Так что челны устремлялись с днепровским течением к Удаку, все больше отрываясь от коронных войск. И вот однажды ночью послышалась канонада. Барабаш даже не проснулся, зато флик, плывший в авангарде, пересел в латчонку и подгреб к Кричевскому. «Ваша милость, полковник», — сказал он, — «это кудацкие пушки. Как прикажете поступить?» «Останови, сударь, байдаки. Заночуем в очеретах». «Хмельницкий, как видно, осадил замок. Я полагаю, следует поспешить на выручку». «А тебя, сударь, не спрашивают, что ты полагаешь. Тебе приказывают, командую я». «Ваша милость, полковник, стоять и ждать», — отрезал Кричевский. Однако, видя, что дельный немец дергает рыжую свою бороду и уступать без разъяснений не собирается, добавил примирительней: «Каштелян к утру может подтянуться с конницей, а крепость за одну ночь не возьмут. А если не подтянется? Хоть и два дня будем ждать. Ты, сударь, Кудака не знаешь. Они об его стены зубы сломают, а я без Каштеляна на выручку не двинусь, так как и полномочий таких не имею. Это его дело». Правота явно была на стороне Кричевского, поэтому флик, более не настаивая, отплыл к своим немцам. Спустя малое время байдаки стали подходить к правому берегу и забиваться в камыши, более чем на милю, покрывавшие широко разлившуюся в этом месте реку. Наконец плески весел умолкли, суда полностью скрылись в зарослях, и река казалась совершенно опустела. Кричевский запретил жечь огонь, петь песни и разговаривать, так что в окрестности воцарилась тишина, тревожимая лишь далекими отголосками кудацких орудий. На суденышках, однако, никто, кроме барабаша, не смыкал глаз. Флик, человек рыцарской повадки и рвущийся в дело, птицей бы полетел к Кудаку. Казаки потихоньку переговаривались, как, мол, оно будет с крепостью, выстоит или не выстоит, а грохот между тем усиливался. Никто не сомневался, что замок отбивает внезапное нападение. «Хмель не шутит, да и Градзицкий не шутит», — шептались казаки. «А что ж завтра будет?» Этот же вопрос, вероятно, задавал себе и Кричевский, в глубокой задумчивости сидевший на носу своего байдака. Хмельницкого он знал давно и хорошо, всегда считал его человеком необычайных способностей, которому просто негде было развернуться и воспарить орлом, но сейчас Кричевский поколебался в своем мнении. Орудия неумолчно грохотали, а это могло означать, что Хмельницкий и в самом деле осадил крепость. «Если оно действительно так, — размышлял Кричевский, — тогда он человек конченный. Как же это? Подняв Запорожье, обеспечив себе ханскую помощь, собравши армию, какую ни один из атаманов до сих пор не располагал, вместо того, чтобы незамедлительно поспешать на Украину, поднять простонародье, привлечь на свою сторону городовых, разгромить как можно скорее гетманов и овладеть всей страной, пока ей на выручку не собралось новое войско, Он, Хмельницкий, он, опытный воитель, штурмует неприступную крепость, которая может связать ему руки на год.